Глава четвертая. Страниц оказалось несколько. За гравюрой следовала довольно объемная статья. В кратком предисловии говорилось, что «Молот-ведьм» без сомнения самая печально известная из когда-либо написанных книг. Она появилась в 1486 году и в течение нескольких веков служила практическим руководством по разоблачению, преследованию и уничтожению ведьм. Далее шло краткое содержание книги, состоящей из трех частей. В первой части доказывалось, что магия и ведовство – это реальные явления, но только богопротивные, злонамеренные и противоестественные. Тут же утверждалось, что преступной ересью следует считать не только само колдовство, но и неверие в него. Автор статьи пояснял, что для тех времен это было новшеством и давало возможность инквизиции значительно расширить круг преследуемых. В книге перечислялось, что следует считать богохульством, и к нему, помимо непосредственно черной магии, было отнесено множество безобидных примет и верований простолюдинов. «А любое богохульство, — писал автор статьи, — в те страшные века искоренялось лишь одним способом — сожжением человека на костре». Вторая представляла собой собрание жутких историй о проделках ведьм, преимущественно об их сексуальных отношениях со всякими демоническими существами. Заключительная часть «Молота ведьм» содержала некоторые юридические основания для судебного преследования ведьм. Обвинить в колдовстве и дать показания суду инквизиции мог любой человек, независимо от его репутации, моральных и социальных норм, по которым свидетель мог быть признан непригодным или пристрастным. Пытки для обвиняемых в богохульстве и колдовстве признавались наиболее эффективным, а потому законным средством для получения признания. В статье приводились сведения об авторах книги, монахах-доминиканцах Якобе Шпренгере, декане Кёльнского университета, и Генрихе Крамере, профессора богословия в университете Зальцбурга и главном инквизиторе Тироля. Последнему приписывается авторство большей части текста, поскольку известно, что он занимался преследованием ведьм еще раньше, с 1476 года. По одной из версий, книга была написана с благословения папы Иннокентия VIII. Читая статью, Тора поняла, что этот папа был не слишком положительным историческим персонажем. Папская булла от 5 декабря 1484 года, начинающаяся словами «Sumis desiderantis affectibus», что на латыни означает «всеми силами души», призывала повсеместно искоренить колдовство и ересь, что и положило начало массовой охоте на ведьм в Европе. Тора прочитала, что когда этот папа постарел, то пытался отдалить смерть с помощью грудного молока и крови детей. Ему не удалось ни помолодеть, ни обрести новую жизнь, но 3 десятилетних мальчика умерли от потери крови. Также из статьи Тора узнала, что с распространением книгопечатания авторы «Молота ведьм» стали известными и уважаемыми теологами, а сама книга получила широкое хождение. Католики и протестанты одинаково черпали из нее аргументы в своих битвах против колдунов, ведьм и вообще черной магии. Некоторые положения книги вошли в законы Священной Римской империи, а это нынешние Германия, Австрия, Чехия, Швейцария, Восточная Франция, страны Бенилюкса и часть Италии. Самое поразительное, что книгу до сих пор регулярно переиздают. Тора скрепила страницы степлером и отложила статью. Все это, конечно, очень интересно, однако книга 600-летней давности едва ли могла пролить свет на смерть Гарольда Гунтлиба. У нее оставался еще час. Она вернулась к папке о Гарольде и принялась за шестой раздел — полицейское расследование. Объем небольшой, но вряд ли тут все материалы следственного дела. Скорее всего, Маттиасу удалось достать только часть документов. Впрочем, невероятно уже и то, что он без официального запроса смог получить хотя бы их. Тора пролистала содержимое. Теперь понятно. ему выдали только ксерокопии отчета о допросах. Дата на штампе свидетельствовала, что копии сделаны 2 недели назад. Здесь она на своей территории, и документы на исландском. Возможно, именно из-за них Гундлибы решили подрядить на эту работу исландца, то есть исландку. Страницы испещрены многочисленными подчеркиваниями и корявыми записями на полях. Очевидно, Матиас сам пытался разобраться. В правом верхнем углу каждого отчета он подписал имена допрашиваемых, их связь с Гарольдом. Чаще всего встречалось имя Хюги Торрисона, того самого, который до сих пор находится в предварительном заключении и ожидает, когда ему предъявят обвинение. И везде он значится как подозреваемый, а не как свидетель. То есть у следствия имеется нечто, несомненно указывающее на его вину. Не будучи свидетелем, он не обязан говорить правду, поэтому мог нести все, что угодно. Впрочем, как показывает адвокатская практика, в его интересах произвести хорошее впечатление на судей, которых обычно раздражает, если обвиняемый настаивает, что в момент совершения преступления обедал с Гомером Симпсоном. Внезапно Тора поняла, как Матиас добыл документы. Адвокат, назначенный защищать подозреваемого, имеет право доступа к полицейским отчетам. Значит, и адвокат Хюги Торрисона имел к ним доступ. Тора быстренько пролистала все отчеты и отыскала тот, где Хюги допрашивали в присутствии защитника. На первом допросе Хюги был один. Это понятно. В начале расследования люди обычно боятся, что приглашение адвоката навлечет на них еще большее подозрение. Но затем следствие продвигается, против них накапливаются улики, тогда они начинают задумываться и отказываются говорить без адвоката. Вероятно, так произошло и с Хюги. Его защитником назначили Финюра Богасона. Он, судя по всему, специализировался исключительно на тех делах, за которые никто не брался добровольно. Тора не сомневалась, что за соответствующую мзду он мог передать Матиусу документы. Довольная своими способностями к дедукции, она принялась изучать отчеты. Они были сложены не в хронологическом порядке, а по допрашиваемым. Тора отметила, что с кем-то разговаривали всего по разу. С университетским смотрителем, с уборщицами, с хозяйкой квартиры, которую снимал Гарольд, с водителем такси, подвозившим его и Хюги, с несколькими сокурсниками и преподавателями. Декана исторического факультета, обнаружившего тело, допросили дважды, так как поначалу он был в шоковом состоянии и не мог произнести ничего разумного. Тора пожалела беднягу. И в самом деле чудовищное испытание, когда к тебе на руки падает труп. Дальше шли те, кто был под подозрением. Первый среди них, понятное дело, Хюги Торрисон. Тора внимательно прочитала содержание его допросов. Путаясь в показаниях, он все же пытался отстаивать свою невиновность. В тот вечер, рассказывал Хюги, они случайно встретились с Гарольдом на загородной вечеринке в Скьерья-Фьордюр. Да, они оттуда ненадолго ушли вместе, а потом Гарольд захотел вернуться, а Хюги решил пойти пешком до центра. На первом допросе Хюги не сказал, куда они вместе ходили, только неопределенно упомянул прогулку через кладбище. Но потом, когда сообразил, что его собираются обвинить в убийстве, признался, что Гарольд захотел купить наркотики, и они поехали за ними на Хрингбрейт, где он снимал квартиру. Хюги настаивал, что после этого Гарольда не видел. Ему самому было в лоб выходить снова, поэтому он остался дома. Назвать точное время их передвижения он не мог, заявляя, что был тогда пьян и под кайфом. Хюги постоянно спрашивали, где он был и что делал от полуночи до 2 часов ночи с субботы на воскресенье 30 октября, и Тора догадалась, что по результатам аутопсии это и было приблизительное время смерти Гарольда. Также Тора отметила, что на каждом допросе Хюги спрашивали одно и то же. Зачем вырезал глаза Гарольду и куда их дел? Подозреваемый неизменно отвечал, что не брал глаза, что нет у него никаких глаз за исключением собственных. Если парень говорит правду, ему можно только посочувствовать. Интуиция подсказывала Тори, что так оно и есть. Маловероятно, что такой слабовольный человек, каким показался ей Хьюги, будет столь упорно отпираться после длительной изоляции и напряженных допросов. Друзья и знакомые Гарольда с вечеринки в Скерьяфьордюр, всего 10 человек, сначала считались подозреваемыми, но потом их допрашивали как свидетелей. Имена некоторых, вероятно, ближайших друзей Гарольда, Тора уже видела в начале папки. Однако в этой группе допрашиваемых не было Халдера Кристенсона, студента-медика. Все рассказывали приблизительно одну и ту же историю. Вечеринка началась в 9 и закончилась в 2, после чего все перебрались в город. Гарольд ушел около полуночи вместе с Хьюги, но никто не знал, куда и зачем. Два человека вспомнили, что Хьюги заказал такси, и они внезапно уехали. Прошло 2 часа, ждать надоело, и компания отправилась в центр по барам. Когда их спросили, пытались ли они дозвониться до Хьюги или Гарольда, то все ответили одинаково. У Гарольда телефон разрядился, а Хьюги звонили и на мобильный, и домой. Он не отвечал. Потом позвонили на квартиру Гарольда. Там тоже никто не взял трубку. Также их спрашивали, в какое время они разошлись по домам. Но, учитывая предполагаемое время убийства, вопрос был скорее для проформы. Все уходили в разное время. Университетские друзья Гарольда тусили до 5 утра. Студент-медик Халдер присоединился к ним уже в городе. Похоже, он единственный, кого в тот вечер не было в Скерьяфьордюр. А где он тогда был? Тора читала дальше, надеясь, что и его вызвали для допроса. Отчет о допросе Халдера нашелся в конце раздела. Зафиксировано и, вероятно, проверено, что до полуночи он находился в городской больнице в Фосфогуре на окраине Рейкьявика. По его словам, он там подрабатывает. Несколько раз в месяц подменяет тех, кто по каким-либо причинам не может выйти на работу. В тот вечер после дежурства он принял душ, переоделся и поехал на автобусе, потому что у него сломалась машина. Назвал мастерскую, где ее ремонтировали. Халдер сказал, что собирался пересесть на автобус до Скерьяфьордюр, но опоздал на последний. Тогда он и вообще туда не поехал, чтобы не тратиться на такси, а пешком тащиться не захотел. Он решил встретиться с остальными в городе. Позвонил им, и они ответили, что уже едут. Около 1 часа ночи он зашел в бар «Кафе Бранслан», взял пиво и сел ждать. Его друзья приехали на такси примерно через 1 час. Затем шли опросы преподавателей исторического факультета. Всех спрашивали, насколько хорошо они знали Гарольда, и все отвечали одно и то же. Его жизнь вне университета им неизвестна, и рассказать о нем особо нечего. Тора обратила внимание на знак вопроса, поставленный Матиосом рядом с информацией о торжестве в здании факультета. В ночь убийства там праздновали получение гранта по образовательной программе сотрудничества стран Европейского Союза со своими географическими соседями «Erasmus Mundus» и совместное вступление Исландского и Норвежского университета в этот проект. Читая между строк, Тора заключила, что торжество больше походило на коктейльную вечеринку. Последние гости ушли около полуночи. Имена сплошь незнакомые, за исключением Гуннара Гествика, декана факультета, и Торбьорна Олафсона, профессора, курировавшего диссертацию Гарольда. Последний отчет составлен со слов Барвана из «Кафе Бранслан» и водителя автобуса, на котором Халдер ехал из больницы. Бармен Бьорн Йонсон показал, что в тот вечер первый напиток он подал Халдеру около 1 часа ночи. Потом наливал еще 2 раза. Около 2 к нему присоединились друзья, и бармен почти до утра обслуживал всю компанию. Бьорн хорошо запомнил Халдера, потому что обратил внимание, как быстро, много и жадно он пил в ту ночь. Водитель автобуса также его вспомнил. Пассажиров на последнем рейсе было немного. 2 завязали разговор и обсуждали систему здравоохранения и то, как плохо лечат стариков. В общем, у Халдера абсолютно железное алиби. Как и у всех друзей Гарольда, кроме Хьюги. Раздел заканчивался ксерокопиями фотографий с места убийства. Черно-белые и нерезкие, они, тем не менее, давали представление об ужасающей сцене. Тора еще больше посочувствовала тому, кто первым обнаружил тело. От такого шока скоро не оправишься. Зазвонил будильник в телефоне. Без четверти пять. Она решила все же взглянуть, много ли документов в последнем разделе об аутопсии, и быстро перелистнула страницу. Странно. После седьмого разделителя ничего не было. Секция пуста.